Глава 16. Тюрьма. Коридоры переходят один в другой. Огромные кованые двери хлопают, оглушая словно набат. Одни, другие, третьи. И скоро я сбиваюсь со счета и совершенно не запоминаю, куда меня ведут. Да и какой смысл, если пора прощаться с жизнью? Неожиданно охранник, идущий впереди, останавливается. Тяжелая рука того, что сзади, ложится мне на плечо. Дрожа, застываю на месте. Обнимаю саму себя. Не хочу показать прихлебателям Эрнена свою слабость. Пусть я и маленькая, но гордая птичка. Я вскрикиваю, когда плита начинает опускаться вниз. Один этаж, другой, третий. Перестаю считать после восьмого. Какая разница, если отсюда нет выхода? Дрожь постепенно проходит, уступая место тупой обреченности. Спускаемся в подземелье. Снова ведут куда-то. Только здесь коридоры едва подсвечиваются тусклыми лампами. Кругом слышны голоса, скрипучие, противные. И на меня снова накатывает дикий, безотчетный страх. Змеей проникает под кожу и изнутри ест душу. И когда, наконец, меня заталкивают в маленькую узкую камеру-одиночку, я окончательно понимаю, что пропала. Никто не поможет. Никто даже не вспомнит. Свекровь, а я хорошо изучила Аннабель. Ради меня палец о палец не ударит. Какой ей смысл хлопотать? Лиам на периметре без сознания, а рядом с ним его драгоценная Изабелла. А я? Я никому не нужна. Но сама виновата. Заигралась в светскую леди. Принцесса, блин, герцогиня. Как говорил мой дед, лови удачу за хвост, и она стукнет тебя копытом по голове. Видно, по моей бедной головушке табун промчался рысью. В ужасе смотрю на дощатый топчан. Никакого даже подобия матраса или белья, просто голые доски. И стены, глухие и холодные, уходят куда-то вверх, и кажется, будто я в колодце. А может быть, так оно и есть? На слабых ногах ковыляю к топчану, усаживаюсь на краешек, дрожу, пытаясь согреться в тонкой шали. Сколько же времени прошло с того момента, как наследный принц укутал мои плечи вот эту самую тряпку. Не больше часа. И если еще сегодня утром я собиралась на бал и мерила диадему Аннабель, то сейчас жизнь моя не стоит и префинга. Два мира, два кефира. От безысходности подкашиваются ноги и тошнит зверски, но есть совершенно не хочется. Хорошо, хоть у Лартины я проглотила две тарталетки, напоминающие наш жульен, и выпила стакан воды. Надолго этого не хватит. Но до утра потерпеть можно. Хотя, судя по убранству моего номера люкс, здесь никто не заморачивается об удобствах арестантов. И, скорее всего, никто их не кормит. От невеселых мыслей меня отвлекает скрежет металла. В двери проворачивается ключ. Безотчетно подскакиваю пружиной навстречу и в ужасе смотрю на Эрнана, важно входящего в камеру. «Мелисса, ужас какой!» — вздыхает наследный принц, брезгливо осматривая топчан, стены и меня саму. «Я так переживаю за тебя!» «Да ну!» — моя бровь против воли ползет вверх. «Ты должна во всем сознаться, моя дорогая!» решительно заявляет наследник престола. «И я лично заберу тебя из этого кошмара». «В чем именно, сир?» спрашиваю, потупив глазки. И будто наяву слышу дедово предостережение. «Чистосердечное признание, верная дорога в тюрьму». «А я и так здесь». «Ты должна рассказать, как тебе удается перемещаться. Это колдовство такое?» Ты обязана продиктовать комиссии все заговоры и обряды. Только тогда я смогу тебе помочь, понимаешь? Переведите меня в комнату с окном и нормальной постелью, Эрнан. Обеспечьте горячей едой и водой. Это же в ваших силах. А здесь, в этом ужасном колодце, у меня мысли путаются от страха. Всхлипываю я. Если Эрнан согласится, расскажу все, что знаю. Стану его любовницей. Главное сейчас — выбраться из мрачного подземелья. Наверняка это такой способ воздействия на меня, но я хорошо усвоила урок. «Я бы рад», — притворно вздыхает Эрнан, «но уже нет пути назад. Все камеры с удобствами находятся под контролем у деда, нашего императора. А он всегда против поблажек. Поэтому поработай с дознавателями, моя любовь, и я выкраду тебя из этого ада». Руки принца собственнически притягивают меня к себе, пальцы жадно сжимают плоть, а губы накрывают мои слюнявым поцелуем. «Тебе понравится, девочка», — жарко шепчет похотливая скотина королевских кровей, толкнув меня к стене, задирает юбки. «Мне только изнасилования сейчас не хватало, но кто вступится за несчастную попаданку?» «Девочка моя, у тебя будет все», — хрипит Эрнан, оглаживая мои бедра. А я в ужасе гляжу на похотливого козла, в которого внезапно превратился самый завидный жених Альнаута. И отчетливо понимаю, что все заверения Эрнана — пустой звук. Он лжет и играет свою роль, о цели которой я могу только догадываться. Сломить меня или навредить Лиаму? Но мне сейчас не до проблем инквизитора. У него власть по праву рождения, а вот мне придется постоять за себя. Как бы сладко ни пел наследник престола, он мой первый враг. Именно благодаря ему я тут оказалась. Карстен не посмел бы без ведома инквизитора бросить меня в тюрьму. А принцу все дозволено. «Помирать так с музыкой», — думаю я, слегка приподнимаю ступню и сгибаю ногу в коленке. Перемещаю вес тела на другую ногу и, выбрав подходящий момент, когда Эрнан плотоядно разглядывает мои сиськи, нескромно выпирающие из-под корсета, бью ногой прямо в пах. Мяч, преодолев последнее препятствие между ног вратаря, влетает в ворота. Счет становится 1-1. Взрывается ликованием комментатор в моей голове. А наследный принц, корчась от боли, смотрит на меня ошалелым взглядом. Видимо, раньше никогда пенальти не получал. «Ты поплатишься за это, стерва!» — шипит, прижимая рукой хозяйство, и добавляет грозно. «На рассвете тебя казнят!» Ковыляя, тащится к двери и, вывалившись в коридор, возмущенно зовет кого-то. «Но ты молодец!» — слышится рядом посторонний скрипучий голос. «Быстро управилась!» «Перед смертью не надышишься!» — бросаю всем известную поговорку и, повернувшись к топчину, с ужасом смотрю на худого старого кота, сидящего нога на ногу. «Ты кто?» — охаю изумленно. «Как сюда попал?» «Муар!» «Кузен Скуальта», — недовольно морщится старый потрепанный котяра. Одно ухо наполовину вырвано, на вытекший глаз смотреть страшно. Огромный зуб свешивается из пасти, как у саблезубого тигра, а сильные лапы выдают в незваном госте свирепого хищника. «Он прислал тебя?» — спрашиваю радостно. «Хоть какая-то надежда на спасение». «Кишка тонка, мне чего-то указывать», — фыркает Муар, всем своим видом напоминая помоечного кота, обитающего в нашем дворе около мусорных баков. «Стоп! Может, он тоже гоняет туда-сюда между мирами?» «Я сам вызвался, Алиса», — утробно мурчит котяра. «Ты мне помогала, подкармливала, когда могла. Пару раз отгоняла собак от меня, а теперь и я в долгу не останусь. «Я видел, как ты расправилась с этим толстомордым принцем». Дрожу, как осиновый лист, и, обхватив себя обеими руками, улыбаюсь сквозь слезы, всхлипываю от счастья. Много ли человеку надо в последний час? Хоть есть с кем словом перемолвиться, вспомнить прежнюю жизнь в лучшем из миров. И зачем только Аскольд меня сюда перенес? «Сейчас все утихнут, и я выведу тебя отсюда», — заявляет Муар. «Здесь тебе оставаться нельзя. Тут власть вершит Эрнан. Никакого суда не будет, даже не надейся. Скорее всего, убийцу подошлют в камеру, а потом никто не станет разбираться. Выдадут твой труп семье и концы в воду». «О, Господи!» Заламываю руки, прислоняясь к стене, чтобы не упасть. «Канать от сень надо, Чика!» Пафини объясняет мне котяра и кивает на тяжелую чугунную дверь. «Она открыта, точно киллер заявится». «Что же делать?» — охаю я. «Как тут выберешься?» «Выведу тебя, не гони волну!» Нагло ухмыляется кот. «Как?» — шепчу я изумленно. «Безоговорочно доверяю коту, но сама с трудом верю в происходящее. Возможно, тут есть какие-то лазейки, через которые может протиснуться мелкое животное, но явно не девица в бальном платье». Где-то вдалеке раздаются шаги, хлопают двери, слышны голоса конвойных, смех. «Все, смена закончилась. Следующая заступит в 6 утра. Надо уходить, леди, пока не пришли по вашу душу». «Как скажете, господин Муар», — лепечу еле слышно. И снова реву. «Теперь уже от счастья. Я готова идти куда угодно, лишь бы подальше от этого проклятого места». «Бери меня на руки, Алиса, быстрее будет», — велит мне кот-уголовник. И как только я выполняю его требования, властно машет лапой. «Сейчас выходим и сразу направо». Беспрекословно слушаюсь Муара. Но, оказавшись в кромешной тьме коридора, охаю растерянно. «Теперь куда?» «Нащупай рукой стену. Остановись около 5-го кирпича», — мурчит родственник Аскольда. «5-го с какой стороны?» — переспрашиваю обалдело. «Ладно, я сам», — отрезает кот. Наверняка видит стену в темноте. У кошки 9 жизней и острое зрение. «Мне страшно», — шепчу еле слышно, но Муар слышит каждое слово и недовольно бросает. «Сейчас выберемся. Мне только принюхаться надо». Тянет шею к стене и неожиданно бьет меня лапой по руке. «Кто-то идет. Прислонись к стене и замри». Безропотно подчиняюсь. Лопатки касаются холодного камня, а ноги задевают мягкое шерстяное тельце, списком пробегающее мимо. «Крыса это! Если жить хочешь, не вопи!» — предупреждает Муар. Крик застревает в горле. Есть вещи пострашнее крыс и мышей. В соседнем коридоре грохочут тяжелые шаги. А глумливый смех бьет по нервам. Явно не один человек идет. Прислушиваюсь. Слов не разобрать. Только одно выбивается из общего шума. «Употребим». И так все ясно. По мою душу идут головорезы. Спасибо тебе, Эрнан. Век не забуду. «Затаись», — обрывает мои размышления кот. «Не двигайся, Алиса». Всем телом вжимаюсь в стену, даже дышать перестаю. Вспоминаю все молитвы, которые когда-то знала. «Господи, пусть пройдут мимо!» Но вот хлопает дверь, сначала раздаются изумленные голоса, а затем, изрыгая ругательства, мои убийцы выскакивают в коридор и неуверенно мнутся в нескольких шагах от меня, близко, рукой подать. Но что-то сдерживает моих преследователей. «Может, она там прячется?» — «Сожри ее, Ратум!» — чешет затылок лысый здоровяк в кожаном калете, надетом на голое тело. «Иди проверь!» — вторит ему другой, коренастый мужик с бородой и серьгой в ухе. «Что я тебе, идиот? Вон, глаза Ратума горят в темноте. Нужно посветить чем-нибудь». «Сними лампадку со стены!» — приказывает пират. «Ратум боится света!» Лысый тянется к чадящему светильнику, а я сильнее вжимаюсь в стену. Все, что угодно, лишь бы не попасться в лапы этим отморозкам. Неожиданно плита под моими ногами приходит в движение, а стена поворачивается вокруг своей оси. Зажмуриваясь от страха, приоткрываю веки и тут же морщусь от слепящего света. «Ой, мамочки, куда я попала?» «Это эльфятник», — спокойно сообщает Муар и добавляет поспешно. «Не смотри ни на кого, Алиса. Вон, видишь дверь у противоположной стены? Шуруй туда». Небольшой зал освещают тысячи ярких люстр, украшенных дорогими каменьями. Все переливается и режет глаза. Сквозь слезы пытаюсь разглядеть дверь, которой направил меня Муар. Но любопытство пересиливает. Быстрым взглядом обвожу помещение. За круглыми столами сидят мужчины невероятной красоты. Тянут из стаканов напитки, переговариваются между собой. Смеются и совершенно не замечают нас с Муаром. Действительно, эльфы! Охаю от восторга и не могу оторвать взгляд от нереальных красавцев. Улыбаюсь, рассматривая острые ушки. «Алиса!» — шипит Муар. «Поторапливайся! С эльфами шутки плохи!» «Откуда они в Альнауте?» — спрашиваю, ускоряя шаг. «Это другой мир. Мы совершили переход. Сейчас вернемся в наш. Главное, тут не зацепиться. Можно остаться навсегда». Краем глаза замечаю, как из-за стола поднимается широкоплечий мужчина с длинными белыми волосами. С интересом присматривается ко мне и делает шаг навстречу. А у меня все внутри обрывается от сладкой истомы. «Алиса!» Противный Муар выпускает когти прямо в мою руку. «Быстро выходим, иначе проведешь всю оставшуюся жизнь под этим монстром!» «Да я уже и не против. Все лучше, чем в тюрьме валяться убитой на топчине!» «К двери быстро!» — мяукает громко Муар и, по всей видимости, напускает чары на эльфов. Тот, что заинтересовался мной, останавливается неподалеку. Остальные тоже замирают со стаканами в руках. «Тоже мне игра в кальмара!» Соскочив с рук, Муар подпрыгивает и повисает на дверной ручке. Дверь со скрипом открывается, и я в ужасе таращусь на темный переулок и открытую коляску, запряженную четверкой лошадей. На столбе болтается тусклый фонарь. Типичный Локридж. «Ну, наконец-то!» Раздается с облучка знакомый голос. «Автандилыч!» Со всех ног бегу к своему фамильяру и даже забываю захлопнуть дверь в эльфятник. Схватив кота, целую мягкую шерстку на макушке. «Аскольдик мой дорогой!» Блею, как дурочка. Реву, не стесняясь слез. «Скольд!» — рычит рядом Муар. «Хоть ты скажи!» С козел спрыгивает вихрастый паренек. «Так, мисс, драпать надо!» Помогает мне усесться в коляску, набрасывает сверху жесткую кожаную попону. «Мне не холодно», — заявляю, не подумав, и даже делаю попытку отбросить накидку в сторону. «Успокойся, мисс». Рука паренька ложится на мою, не давая откинуть прикрывающий меня кожух. «Твое платье увидит весь западный Локридж. Оно нам надо?» «Кто вы?» — шепчу, кивая. «Это Джек, наш друг», — запрыгивает ко мне на колени Аскольд. Муар устраивается рядом. «Мы полностью ему доверяем. Его отцу тоже». «Хорошо», — соглашаюсь покорно. «Выбирать не приходится». И голову закутай шалью, малышка», — весело напоминает Джек. И, запрыгнув на козлы, присвистывает. Кони, услышав команду, весело бегут по мостовой. «А я никак не пойму, почему опять очутилась в Альнауте? Отправили бы меня сразу домой?» «Алиса», — вздыхает Аскольд, — «перехода в твой мир в Локриджи нет». «Ну и ладно», — отмахиваюсь легкомысленно. «Главное, я на свободе». И осекаюсь, заметив старую крепость, нависшую во мгле грозной тенью. «Тюрьма». Дрожь пробирает до нутра. Сжимаюсь в комок и вздрагиваю, когда темные стены озаряются яркими огнями. Слышатся звуки горна и звон колокола. «Быстро хватились ратом им в печень», — недовольно бурчит Аскольд. «Я рассчитывал на пару дней в запасе». «А чему ты удивляешься, кузен? Твоя подружка врезала пупсу по Фаберже». Тут же ябедничает Муар. «Счет шел уже на минуты». «Алиса, как ты могла?» — охает мой шерстяной фамильяр. «Тебе и так предъявили целый список обвинений, а тут еще и покушение на особу королевской крови». «Тихо ты!» — цыкает Муар на Автандилыча. «Джек услышит. Все перескажет Тео и Микки. Они донесут Круму. А тот может послать куда подальше». «Кто все эти люди?» — хочется заорать мне, но коляска резко сворачивает в глухой переулок, а затем выезжает в открытые ворота. «Не нравится мне все это, мисс», — мотает головой Джек, спрыгивая на землю. «Дальше поедем на другом экипаже». Подает мне руку, крепко сжимает пальцы. «Сейчас переоденем тебя, малышка», — смеется он и ведет внутрь небольшой конторы, окна которой освещают мягким светом двор и крыльцо. У входа стоят гробы и венки, а чуть дальше, похожий на кузнечика худенький мужичок в пенсне, что-то старательно записывает в огромную толстую книгу. «Привет, Матиас! Помоги довести девчонку до Крума». «Ты бы к Луизе заехал», — фыркает кузнечик. «Не учи, дядя», — морщится Джек и предлагает с азартом. «Давай оденем куколку в безутешную вдову. Коты притворятся дохлыми, а я поведу катафалк». «Только потом все вернуть», — нервно восклицает Матиас. «А не как в прошлый раз».